Глава 4. Арина. «Оставьте в покое мою попу!» – взмолилась я. Но наглый босс сделал с точностью до наоборот. Обеими ладонями схватился за мой зад и не отказал себе в удовольствии пройтись по всей пятой точке. «Прекратите!» – зашипела я, оказавшись внутри салона машины. «А что еще я могла? Выбор невелик. Либо в тюрьму, либо в фиктивные жены похабника». Выбор очевиден. Хлопнула дверь. Босс внезапно оказался рядом и прижался теснее. «Что вы делаете? Зачем залезли сюда?» Запаниковала я. Он тем временем приблизился еще неумолимее, буквально загнал меня в угол и дернул под себя, повалив на сиденье. «Небольшая компенсация за моральный ущерб». Начальник начал задирать мою кофточку и спустил лифчик, обнажив грудь. «Я буду жаловаться». «В ментовку явно не пойдешь, дурочка». Довольно хмыкнул босс и всей пятерней смял грудь, рыкнув довольно. Пальцы опытно прошлись по всей груди и сосредоточились на сосках. «Не вздумайте меня соблазнять. Ничего не выйдет». «Соблазнять? Нет, попользоваться», — возразил. «Ах, попользоваться? Гад!» Я хотела заехать ему коленом в пах, но он был проворнее и накрыл ртом ореолу на левой груди, пустив в дело губы и язык. Босс дерзко обвел ставшую тугой вершинку и принялся посасывать ритмично, вызывая дикое желание в каждой клеточке тела. Сразу же под кожей возникли пожары тлеющей страсти. Отношений у меня не было давно, а желания никуда не делись. Тем более рядом с таким мужчиной, который был не только хорош внешне, но и опытен. Женщин босс ласкать умел и делал это с большим удовольствием. Сминал груди по очереди, лизал и кусал тугие соски, срывая с моих губ невольные стоны. Я пыталась их подавлять, точно так же, как пыталась игнорировать сильный жар между ног, от которого белье стало слишком влажным. Но попытки были провальными. Еще более провальными стали попытки, когда Игнат развел бедра, устроился между них и потерся огромным, толстым каменным членом, от которого ширинка топорщилась неприлично. «Ах!» – вырвалось у меня изо рта. Игнат Валерьевич приподнялся, осмотрел сотворенное. Очевидно, я была растрепанной, раскрасневшейся и дрожащей от желания. «Лежи! Сейчас гондоны достану», — сказал, снова наклонился, втянул в рот сосок, покусывая ритмично. Увлекшись, он переключился на вторую грудь, а потом выдал гениальнейшее предложение. «Давай без резинки, я в тебя кончать не буду. Максимум в рот или в попу», — добавил безобразно хриплым тоном. От этого голоса внутри все оплыло от жара, а попа, напротив, испуганно сжалась. Девственная, никем не тронутая, даже пальцем. Мне было страшно лишь от мысли, что Игнат Валерьевич прижмется к моей попе головкой своего члена. Стоило только подумать, что босс захочет не просто войти, а подвигаться. Тело забилось в искренней панике. Однако Игнат Валерьевич неправильно прочувствовал причины моей дрожи. «Не бойся, я чистый». Более того, он принялся расстегивать ширинку, уверенный, что все случится. Я опустила руку вниз, пошарила по полу. Помнила, что когда босс варварски закинул меня в салон, что-то громыхнуло, упав на пол. Игнат Валерьевич справился с ширинкой и стягивал джинсы. Плавки, топорщившиеся от дикого стояка, лишь усугубили страхи. Мои пальцы нащупали твердый предмет. С громким воплем я запустила по голове босса найденным предметом. Раздался хлопок. Следом послышался приглушенный стон. Через секунду я зажмурилась от фонтана, окатившего сверху. Первая мысль была дурацкой. Я решила, что босс успел стянуть трусы и обильно финишировал намного раньше. Однако жидкости было много. Столько босс из своего тела точно извергнуть бы не смог. «Женщина! Зачем ты за шампанское схватилась?» Босса смело из салона автомобиля со скоростью пули. Я кое-как села, покосилась на бутылку. Мое любимое шампанское. Причем большая часть оказалась на мне самой. Нужно было выбираться. Кое-как я натянула на себя одежду, поправила лифчик и вылезла из машины, стряхивая с тела капельки шампанского. Бежать. Но куда? В таком виде и даже без фальшивых документов. Босс забрал мою сумочку, а там вся наличка и документы. Игнат, кстати, стоял с другой стороны автомобиля. Я осторожно выглянула. Игнат Валерьевич изрыгал проклятие, натягивая джинсы. Левая сторона лица выглядела странно. Он покосился на меня одним глазом, второй быстро заплыл. «Что смотришь? В машину садись. Поедем в больницу». «Зачем? Мне медицинская помощь не нужна». «Мне нужна. Кажется, ты выбила мне глаз». «Ой, я не такого эффекта хотела добиться. Всего лишь желала, чтобы он с меня слез. Плевать, что мое тело хотело иного. Я была против». С довольным видом я продефилировала к переднему сиденью. Внезапно меня схватили сильные руки и прижали спиной к металлу автомобиля. «Добегаешься у меня, коза!» Поцеловал, жестко прикусив за губу, и добавил. «Выдеру тебя!» «Где в этом захолустье глазная больница?» Матерился босс, пытаясь извлечь из глубин туги бесполезную информацию. «Не ищите. Специализированных глазных клиник нет. Максимум травмпункт». Осмелилась подать голос. «Молчи, женщина. Твой день 8 марта. До него еще полгода». «До вашего дня тоже еще далековато». «Молчи». Покосился на меня одним глазом. «Или, клянусь, твоя голова через секунду под рулем окажется. Будешь губками по моему члену скользить. Вину замаливать за вредительство». «Мудак!» — выпалила ругательно. «А ну иди сюда!» Босс, разъяренный как бизон, запустил пятерню в мои волосы. Сзади раздались звуки сирены. Босс замер. Сине-красные мигалки весело играли огоньками, сигнали, чтобы мы прижались к обочине. «Слава богу!» — подумала я. «Хвала небесам! Мой род избежал орального насилия. На будущее я зареклась злить босса. Силы были неравны. Этот качок мог меня скрутить фигой и заставлять делать все, что ему вздумается». Босс, тихо матерясь под нос, прижался к обочине и опустил стекло. «Сержант Гавриленко, ваши документы!» — быстро отрапортовал гаишник. «В чем причина остановки? Ваша машина подходит под описание той, на которой 5 минут назад был совершен налет на продуктовый магазин. Предъявите, пожалуйста, свои документы». Босс протянул свои документы. Сержант Гавриленко внезапно повел носом по воздуху. «Вы пили? Сели за руль в состоянии алкогольного опьянения?» Босс едва не взвыл. «Нет, я не пил. Шампанское разлили». Полицейский недоверчиво хмыкнул. «Где живете?» Босс назвал адрес. «А здесь что делаете?» Сержант пригляделся к лицу босса повнимательнее, увидел опухший глаз и едва заметно кивнул кому-то в сторону. «Дрались? Кто? Я? Нет. Глаз подбит». Босс метнул в мою сторону нехороший взгляд. «Что вы делали 5 минут назад? У вас есть алиби на это время? Если нет, то придется проехать с нами в отделение». Я сидела молча, предоставляя боссу возможность самому разобраться с полицейскими. «Было бы хорошо, если бы его замели в отделение, хотя бы на несколько часов», — подумала мстительно. «Тогда я смогла бы убежать. Даже документы и сумочку вернуть не составит большого труда». Но было кое-что еще. Угроза разоблачения. Уверена, что если босса заметут, он сразу же расскажет обо мне. А если не расскажет? Если не расскажет, то его выпустят очень быстро. Потом он снова меня найдет. И будет нехорошо. Ой, как нехорошо. Скорее всего, босс отыграется на мне. Решив вмешаться, я вылезла из машины следом за боссом и подбежала к полицейскому. «Господин капитан, 5 минут назад мой жених Игнат забирал меня из квартиры». Полицейский перевел взгляд на меня, осмотрел и глупо улыбнулся. «Я вообще-то еще не капитан», – пробормотал, пялясь куда-то в район моей груди. «Уверена, скоро будете капитаном». «Вы мокрая», – сглотнул. «Почему?» «Шампанское неудачно открыла». Покаялась. «Милый говорит, что у меня ручки криворучки». Вытянула вперед. «Я хотела выпить немного шампанского в честь нашего воссоединения». «А что так? Послушай, мое алиби подтвердилось. Верните документы, мы поедем», – занервничал босс. «Подождите», – даже не посмотрел в его сторону полицейский. «Надо разобраться. Как произошло ранение этого гражданина?» «Непроизвольно. Я лишь прикоснулась к бутылке шампанского, а она бахнула. Наверное, слишком долго по машине болтыхалась. Заиграли пузырьки. Пробкой в глаз. Ему!» Посмотрела на босса. Он почему-то сатанел прямо на глазах и тоже смотрел на мою грудь, буквально глаз не сводил. Я заметила, что криво надела лифчик. Очень криво. Один сосок до сих пор воинственно дырявил тонкую кофточку. Кажется, боссу сильно не понравилось, что патрульный это заметил. «Вот, значит, как было дело», – протянул полицейский. «Да, мы можем ехать», – попросила я. Полицейский сверился с кем-то по рации. По ориентировке грабитель был один, без подельника. К тому же уточнили, что грабитель уезжал на синем Рено, а у моего босса был темно-серый американский Форд. «Кажется, разобрались», – снова подал голос босс. Сержант Гавриленко протянул документы боссу, но в последний миг придержал, не желая отдавать. «По какой причине была размолвка?» – поинтересовался он. «Что?» – чуть не взлетел от злости босс. «По какой причине была размолвка с прекрасной дамой?» – улыбнулся полицейский, имея в виду меня. Прекрасная дама была облита шампанским. Кофточка прилипла к груди и даже на волосы попала. «Аппетитная слишком», – проворчал босс, забрав документы едва ли не насильно. «Пялятся на нее всякие долбоебы. Ревность взыграла». «Мой жених Отелло», – улыбнулась. «Душат вас. Наказуемо», – расхрабрился полицейский, потянувшись к дубинке. «Ой-ой». Только драки бравого ДПС с зверски настроенным боссом мне не хватает. Нет, нет, ничего такого. Просто ревнивый. Разбежались на время. Сейчас снова сходимся. Милый позвал замуж, да? Позвал. Скрипнул зубами начальник. И колечко обещал купить. Золотое. С большим бриллиантом. Полицейский слушал. Ощущение, что он разговаривал с моими сиськами. И слушал бы так же внимательно, даже если бы я затянула песню «В лесу родилась елочка». «Куплю», — снова согласился Игнат. «И шубку», — совсем обнаглела я. «И карету с тройкой белых лошадей. Все куплю. Только сядь, женщина, в машину. Мы опаздываем на встречу с родителями», — добавил скупо. Мы вернулись в машину. Джип резко сорвался с места. Сержант Гавриленко сиротливо смотрел вслед уехавшему джипу. «Сиськи спрячь!» – рыкнул босс. «Разделась!» «Сами наделали!» «Где твой живот накладной? Меньше внимания бы привлекла!» «Дома остался. Вы же мне его надеть не дали!» Игнат Валерьевич проигнорировал мое замечание. «Про родителей это же не серьезно?» – спросила я. «Если бы», – мрачно ответил босс, добавив с раздражением. «Думаешь, я только ради перепиха за тобой погнался? Нет, мне жена нужна». «Так почему другую женщину не попросить подыграть, с которой вы это самое...» «С моего языка чуть не сорвалось, спариваетесь. Такие животные, как мой босс, умеют только спариваться и никак иначе». «Ну, вы поняли». «Проститутку Женечку? Мне нормальная женщина нужна, живая и стрессоустойчивая, которая мои привычки знает». «Ах, значит, я вам нужна!» – протянула. Мысленно я решила, что могу выставить условия. Однако босс оборвал жестко. «Нос не задирай! Скоро лицом в подушку будешь лежать с высоко задранной попкой, виляя ей и умоляя меня простить твою выходку!»